Часть третья. Маловероятно, чтобы в годы революции и гражданской войны, которые последовали за этими событиями, у меня бывал случай вспомнить доктора Пнина и его сына. Если я и воспроизвел с некоторыми подробностями мои предшествующие впечатления, то лишь за тем, чтобы уточнить, что же должно было пронестись в моей памяти в тот апрельский вечер начала 20-х годов, когда в одном из парижских кафе я пожимал руку русобородому с детскими глазами Тимофею Пнину, эрудированному молодому автору нескольких великолепных трудов по вопросам русской культуры. У молодых эмигрантских авторов и художников принято было тогда собираться в трех фонтанах после различных чтений и лекций, которые пользовались такой популярностью в среде русских изгнанников. Именно в такой вечер я, еще хрипевший после чтения, попытался не только напомнить Пнину о прежних наших встречах, но и позабавить его, а также сидевших вокруг нас необычайной ясностью и цепкостью моей памяти. Он, однако, все отрицал. Он сказал, что смутно припоминает мою тетушку, но со мной никогда не встречался. Он сказал, что отметки по алгебре у него всегда были довольно посредственные, да и в любом случае отец его не имел обыкновения демонстрировать его своим пациентам. Он сказал, что в забаве Либель, он играл только роль отца Кристины. И он повторил, что мы с ним никогда раньше не встречались. Спор наш не выходил за рамки добродушного поддразнивания, и все вокруг смеялись, заметив, однако, его нежелание вспоминать свое собственное прошлое. Я перевел разговор на другие, менее личные темы. Неожиданно я осознал, что какая-то яркой внешности молодая девушка в черном шелковом свитере с золотой лентой в каштановых волосах сделалась моей главной слушательницей. Она стояла передо мной, опустив локоть правой руки на левую ладонь, а между большим и указательным пальцами правой руки сжимала, как это делают цыганки, сигарету, дым которой поднимался к потолку. Ярко-синие глаза ее из-за сигаретного дыма были полуприкрыты. Это была Лиза Боголепова, студентка-медичка, которая тоже писала стихи. Она спросила, не может ли она прислать мне на отзыв пачку своих стихов. На том же сборище, чуть позднее, я заметил, что она сидит рядом с мерзостно-волосатым молодым композитором Иваном Нагим. Они пили на брудершафт, для чего собутыльники обычно переплетают руки, а чуть поодаль от них доктор Баракан, талантливый невропатолог и Лизин последний любовник, наблюдал за ней с тихим отчаянием в темных миндалевидных глазах. Через несколько дней она прислала мне свои стихи. Образцы ее продукции представляли в чистом виде то самое, что эмигрантские рифмоплетши писали тогда под влиянием Ахматовой, жеманные стишки, которые передвигались на цыпочках более или менее анапестического трехдольника, а потом вдруг усаживались довольно плотно и тяжко с тоскливым вздохом. «Самоцветов, кроме очей, нет у меня никаких, но есть роза еще нежней розовых губ моих». И юноша тихий сказал: «Ваше сердце всего нежней», и я опустила глаза. Я расставил здесь ударение и транслитерировал русский текст, исходя, как обычно, из того, что «у» произносится как короткое «оу», «ай» как короткое «и», и «ше» как французское «дже». Такие неточные рифмы, как «сказал», «глаза», считались очень элегантными. Отметьте также эротический подтекст и любовные намеки. Прозаический перевод выглядит так. «Никаких драгоценных камней, за исключением глаз, у меня нет. Однако есть роза, которая еще мягче, чем мои розовые губы». А тихий юноша сказал: «Ничего нет мягче твоего сердца». И я опустила взгляд. Я послал Лизе ответ, написав ей, что стихи ее плохи и что ей следует прекратить их сочинение. Чуть позднее я увидел ее в другом кафе, где она сидела за длинным столом, вся цвет и пламень среди дюжины молодых русских поэтов. Она смотрела на меня в упор своими сапфировыми глазами с насмешкой и тайной. Мы заговорили. Я предложил, чтобы она снова показала мне эти стихи в каком-нибудь более спокойном месте. Так она и сделала. Я сказал ей, что стихи показались мне еще хуже, чем при первом чтении. Жила она в самой дешевой комнатке маленького, приходившего в ветхость отеля, где не было ванной, и была воркующая пара английских юношей за стеной. Бедная Лиза. У нее бывали, конечно, свои поэтические мгновения, когда она вдруг останавливалась, зачарованная в разгар майской ночи где-нибудь на убогой улочке, чтоб полюбоваться, о нет, восхититься пестрыми клочьями старой афиши на мокрой черной стене в свете уличной лампы или, скажем, прозрачную зеленью липовых листьев, свисающих у фонаря. Но была она из тех женщин, что сочетают здоровую красоту с истерической нечистоплотностью. Всплески лирики с очень практичным и банальным умишком, низкий нрав с сентиментальностью, томную податливость с напористым умением заставлять других мчаться, сломя голову по ее бессмысленной прихоти. Примечание. «Бедная Лиза» — ироническая аллюзия на одноименную чувствительную повесть Карамзина. Конец примечания. В результате различных переживаний, а также развития событий, изложение которых не представляет интереса для широкой публики, Лиза проглотила горсть снотворных пилюль. Потеряв сознание, она опрокинула пузырек темно-красных чернил, которыми записывала свои стихи, и эта яркая струйка, вытекающая из-под двери, была замечена Крисом и Лью как раз вовремя, чтобы спасти ей жизнь. Я не видел ее две недели после этого несчастья, но накануне моего отъезда в Швейцарию и Германию она подстерегла меня в маленьком садике в конце улицы, гибкая и загадочная, в очаровательном новом платье, серо-сизом, точно Париж, и в поистине восхитительной новой шляпке с синим птичьим крылом, и вручила мне сложную бумажку. «Я хочу, чтобы вы дали мне последний совет», — сказала она тем голосом, который французы называют «белым». «Это предложение выйти замуж, которое я получила, я буду ждать по полуночи. Если от вас не будет ответа, я приму это предложение». Она подозвала такси и уехала. Письмо на случай сохранилось в моих бумагах. Вот оно. «Коль причинить вам боль случилось, простите, Лиз, так суждено». Автор письма, хотя и писал по-русски, употреблял здесь все время французскую форму ее имени, для того, полагаю, чтоб избежать и слишком фамильярного Лиза, и слишком официального Елизавета Иннокентьевна. «Всегда больно бывает существу, чувствительному, чуткому, видеть человека, поставленного в неловкое положение, а я без сомнения в неловком положении. Вы, Лиз, окружены поэтами, учеными, художниками, Дэнди. Знаменитый художник, который писал в прошлом году ваш портрет, теперь, говорят, пьет в усмерть, говорят, спился в дебрях Массачусетса. Слухи утверждают и многое другое. А тут вот я, да еще отваживаюсь писать вам. Я некрасив, я неинтересен, я не талантлив. «Я даже не богат, но, Лис, я предлагаю вам все, что у меня есть, до последнего шарика моей крови, до последней слезы. Все. И поверьте, это больше, чем может предложить вам любой гений, потому что гению так много надо держать про запас, и оттого он не может предложить вам всего себя, как это делаю я. Я, быть может, не обрету счастье, но я знаю, что пойду на все, чтобы вас сделать счастливой. Я хочу, чтобы вы писали стихи. Я хочу, чтобы вы продолжали свои психотерапевтические исследования, в которых я мало что понимаю, хотя то, что поддается моему пониманию, представляется мне сомнительным. Кстати, я посылаю вам в отдельном конверте брошюру, изданную в Праге моим другом профессором Шато, в которой блестяще оспаривается теория вашего доктора Хальпа о том, что рождение есть со стороны ребенка акт самоубийства. Я позволил себе смелость поправить одну явную опечатку на странице 48 отличной работы Шато. Я жду вашего, вероятно, слово «решение» было отрезано Лизой вместе с подписью автора. Примечание. Письмо случайно уцелело в моих бумагах. Вот оно. Четырехстопный ямб и рифма в оригинале перекрестно зарифмованы все четыре стиха, прямо указывают на Евгения Онегина как источник пародии. Сравните. Письмо Татьяны предо мною. Его я свято берегу, читаю с тайною тоскою и начитаться не могу. И особенно стихи на случай сохранились. Я их имею, вот они. Куда, куда вы удалились, весны моей золотые дни? Конец примечания.